Бхактисандарпа, Джива Госвами. Раздел, который посвящен Рагануга Бхакти. Он уже описывал 10 кама-апарат. Он говорит, садана должна совершаться всеми преданными. Каждый преданный должен совершать садхану, потому что не совершая садхану, преданный не достигнет. Сиддхадеху. Только после того, как мы достигли сиддхадеху, тогда садхана уже больше не нужна. Но это не в нынешнем положении. На каждом шагу у нас происходит садхана. И мы должны вкушать расу садханы каждый момент. Тогда мы сможем обрести настоящую сиддхадеху. Садхану нужно совершать, даже обретя сиддхадеху, на самом деле. Но это будет уже немножко другая садхана, она будет гораздо более глубокой и более интенсивной, когда преданный обретет сиддхадеху. В теле садхаки мы можем достичь совершенства вплоть до према. А те, кто обрели прему, также продолжат садхану, чтобы вкушать эту прему в каждый момент. Необходимо строго избегать аппарат только лишь. В этом контексте наш Вишвана Чакраварти Пад говорит об Аджамиле в 6-й песне Бхагаватам. Его комментарий называется Саратха Даршини, очень обширный и величественный. Его объяснения такие объемные, что целую книгу занимают большую. Если мы изучаем эти вещи, мы поймем все насчет намапарат и намабаса. И тогда мы сможем совершать садхану очень утвержденно. Он объяснил очень нечто важное, как избавиться от намапарат. Чакраварти Пад Есть один способ прекрасный избежать нам аппарат. Приняв прибежище у чистых преданных, общаясь с ними. Если кто-то говорит, утверждает, что я никогда не совершаю намапарат, но почему тогда ты не обрел прему, плод воспевания? Если кто-то не обретает прему, совершая воспевание, это признак того, что человек совершает намапарат. Если бы он не совершал, он бы обрел прему. Может быть, он неосознанно совершает намапарат. Так. Он не знает, что он совершает намапарадхи. Эта садхана, она очень могущественная. Если человек примет прибежище у саду и будет совершать обильный намабаджан, то тогда они все уходят, эти апаратхи. Если мы знаем, что мы совершили какую-то апаратку, мы оскорбили какого-то преданного, мы можем просить прощения у этого преданного. Если мы неосознанно совершаем, мы можем тоже просить прощения у всех. Но как, общение с преданными, оно настолько могущественное, что оно очищает все. Это не оставляет никаких сомнений в том, что человек обретет плод своего баджана, общаясь с преданными. Что случается, то случается. Но что насчет будущего? У нас есть материальное желание, мы будем совершать и в будущем аппарате. Может быть, осознанно, может быть, неосознанно в будущем мы будем совершать аппарате. Как же все это остановить? Как это остановить? Махапрабху сам уже объяснил. Махапрабху Он говорит, Сварупа Дамодара Рамананде, процесс, как повторять святое имя. Нужно быть смирением травинки, не ожидать почтения к себе и выражать почтение всем. Именно так нужно воспевать святое имя. Что сможет защитить нас? Что именно и сможет защитить нас от апарадх? Это очень могущественное средство быть смиренным и повторять. Это очень сильная защита. И это, эти вещи дадут нам очень большую силу, потому что они привлекают Крипу Бхагавана. И эта Крипа Бхагавана будет защищать нас. Вот почему Махапрабху дал нам принцип смирения. Смирение — это нечто нежное по характеру, но в то же время очень сильная вещь. Она создает такую сильную платформу, которая позволяет прочно утвердиться и не совершать никаких апарадх. И он дает пример. У нас есть два глаза, очень нежные органы. Какая-то пыль может потревожить, мы должны закрыть веками. Эти веки, они защищают глаза. Они открываются и закрываются. И они защищают от каких-либо внешних повреждений. Но, несмотря на это, какой-то ветерок может занести соринку в наш глаз. Тогда это уже сильная неприятность. Но Господь устроил еще и от этого защиту. Там есть такие вот крохотные сосудики. И слезинки исходят из них и вымывают эти пылинки. И наша садхана бхакти очень тонкая вещь. И нам апарадха подобна этой пыли, которая повреждает нашу садхану. И есть очень нежный, тонкий способ вымывать эти апарадхи. Как слезинки очень так утонченно это все вот вымывают и позволяют нам вернуть ясное зрение. И вот смирение — это такая вещь, которая помогает вычистить все аппаратки, вымывает их. Махапрабху велел нам быть смиреннее травинки. Что это означает? Что значит быть ниже даже травинки? Тринада Бисуничина. Бенгали это означает находится ниже, чем травинка. И что ниже травинки? Это мать-земля. Кто-то ступает по траве, трава склоняется, стопа уходит, и травинка снова распрямляется. Это не сильное смирение. А земля, если на нее наступить, она проминается и остается. Так, такой же. То есть вот что значит быть смирение травинки, как мать-земля нужно быть. Наша голова должна всегда склоняться, и мы не должны поднимать ее никогда. И нужно быть в то же время достаточно сильными, как мать-земля. Но мы обусловлены души, как мы можем быть такими смиренными? Итак, основная проблема приходит. У нас есть эго, я знаю. Я делаю баджан, я знаю. Таково эго. И необходимо знать о том, что Бхагаван, он великий и чувствует себя незначительным по сравнению с присутствием его. Но сегодня мы вынуждены иметь дело со многими людьми. И у нас в сердце что-то вроде камня, который будет высказан или как-то выйдет наружу в какой-то момент. Я не понял, честно. И так вот Махапрабху советует быть более смиренным, чем травинка. А, вот почему Махапрабху вторую половину шлоки этой посвящает указанию быть терпеливее дерева. Дерево могут срубить и так далее. Она дает в ответ, тем не менее, столько всего, дрова и тени, все что угодно. И мы должны быть более терпеливыми, чем дерево во всех обстоятельствах. История Амбариши Махараджи Дурваса Риши показывает. Харидас Такур, его били на 22 базарных площадях в Бангладеше. И пока не били его, он говорил, продолжал говорить, все живые существа принадлежат Кришне, они не знают, что делают, что творят они. А я сам очень незначительный. Я ничтожный. И наши ачарьи показали эти примеры. Необходимо следовать по их стопам. Это смысл второй половины шлоки Аманина Манадина. Бхагаван во всем присутствует, в каждом сердце. Все живые существа принадлежат Шри Бхагавану. Если кто-то причиняет нам беспокойство, то мы должны знать, Бхагаван в нем также, и это моя судьба просто. И мы должны склонить голову перед волей Бхагавана. Это то, что он хочет от меня. И он хочет, чтобы я испытывал эти беспокойства от этого человека, чтобы он меня мучил. И мы принимаем это. И Прабху говорит этот стих. Нужно поместить как медальон на шею, и мы как сокровище носим это повсюду с собой на шее. Это не значит, что мы просто ведем себя правильно, но нужно привязать это прочно к себе, как часть себя, и совершать баджан, и мы достигнем премы таким образом. Итак, в обществе преданных давайте повторять, слушать, и все аппараты уйдут. И будем оставаться. Трината Пису начинает все это очень просто. И затем позднее Господь продолжает. Помимо нам аппарат, есть еще некоторые вещи в нашем сердце, которые препятствия создают в садане. Это причины. Причина очень особых аппаратов, которые мы совершаем, которые приносят определенные чувства в нашем сердце, которые создают интервалы в нашем прогрессе. И мы должны обнаружить, если мы поймаем вора, обнаружим вора, мы будем уже знать, кто вор, и осторожен будем. И также мы должны разобраться в этих особых аппаратах и особых чувствах в нашем сердце, которые они создают, и тогда мы будем осторожен. Что это за чувство? Если импат, он показывает пальцем. Смотрите, вот эти воры. Не позволяйте им обкрадывать себя. И он отмечает больших воров. Кто это? Стих произносится. Первое это неискренность, второе ашрадха, противоположная ашрадхе, вере. Первое было кутинати, или не услышал, кутинати было первое. А? Каутилья. То есть ашрадха, значит, развернуться спиной к Бхагаван Ништхе. Это будет пихать наше чувство и ум ко всему, чему угодно, но только не Кришне. Ко всему, что не связано с Кришной. И наш ум будет бежать за этими вещами. А это третье было слабое сердце, так вот четвертое то, что ослабление в баджане в определенные дни, оставлять какие-то части баджана на время, это ослабление. Тут было... То есть это не то, что все время, не то, что навсегда оставил, а вот в баджане такие провалы. И пятое. Сильно я совершаю баджан очень хорошо, и никто не делает так, как я хорошо. Это пять воров. Неискренность, ашрадха. Неверное направление материальным. Ослабление и вот эта гордость я делаю еще. Шанчева Гасампад говорит. Мы будем вынуждены иметь дело с этими ворами в своем сердце. Пока мы не будем совершать баджан в обществе чистых преданных. Нам придется иметь дело с этими ворами. Но даже бывает так, что приняв общество чистых преданных, эти воры все равно будут оставаться. То есть даже несмотря на слушание чистых преданных, они еще там орудуют в нашем сердце. То есть такое тоже бывает. Потому что эти пять пришли в наше сердце из-за аппарат, который мы совершали лотосным стопам, чистого преданного, может быть, не в этой жизни, в предыдущих. Если эти пятеро или кто-то из них будут там оставаться, мы не будем прогрессировать баджане, мы будем совершать нам аппарат и продолжать. Вот почему так важно избавиться от них. Джива Госвами объясняет теперь одним за другим, как с каждым из них разобраться и выбросить из сердца. Каутили первый объясняет неискренность или мы показываем что-то снаружи, а внутри мы другие. Это вот есть это неискренность или еще слово, как это бывает, лицемерие. Если мы пришли на путь к бхакти, мы должны снаружи быть теми, кем мы являемся внутри. Мы должны быть открыты изнутри сердца. Это первый вор. Потому что если мы вот ведем таким принципом простоты, следуя принципу простоты, то это само по себе уже удовлетворяет Бхагавана. Бхакти Деви. Если мы что-то внутри чувствуем, если мы чувствуем внутри что-то одно, выказываем снаружи что-то другое, то это уже первое неприятное впечатление, которое мы даем Бхагавану и Бхакти Деви. Чего? Я не слышу просто, поэтому так случилось. То есть мы все усилия можем прикладывать к баджану, но вот эта неискренность остается, то бесполезно, Бхагаван ничего не примет от Кутилы. Джива Госвами Пад приводит пример. Итак, пример. Перед битвой на Курукшетре невозможно было уже остановить войну. Кришна сказал Махараджа Юдхиштхире, мы должны все-таки один шанс предоставить попробовать остановить войну. Я буду посланником, сам приду к Уралам просить их. Ты просто предупреди, пошли им послание, что я собираюсь на определенный день прийти в Хастинапур. И ты уже мне сказал, что ты будешь доволен 5 деревнями, поэтому я пойду и скажу им вот это предложение, что дайте нам просто 5 деревень. Почему вообще Бхагаван все это проделал? Его основное качество – это бхактивацалья. Он заботится, чтобы никто никогда не посмел критиковать его преданных. Он хочет взять всю тяжесть на себя, чтобы на него его критиковали. И он хотел, чтобы весь мир продолжал говорить. Махарадж Юдхиштхир хотел мира всегда, и он не виноват, потому что война. Пандавы не виноваты. Они до последнего момента они стремились к миру и послали Бхагавана самого как посланника. Шакуни и Карна получили это послание, и Дурьёсхана там, Шалья Шакуни, да, Дурьёсхана. Они отправились в Дхритараштру. Мы получили послание, что Кришна сейчас приедет мира просить. Надо нам что-то подумать, что делать, когда он придет. Карна сказал, ну смотри, Махарадж, этот Махарадж, этот Кришна, у него, он очень влиятельный, все его признают Бхагаваном, люди просто. Может быть, мы не признаем это, но факт, что у него могущество. Ведь он же в прошлом какую-то деятельность такую удивительную совершал. Показал это могущество. Вы, ребята, не имеете веры к нему никакой. Ну, ничего. Но во время войны мы столкнемся с его фокусами, трюками, и мы пострадаем от этого, поэтому надо бы с ним подружиться, не ссориться с ним. Он очень влиятельный. Он приедет сюда, пожалуйста, примите очень нежно его и подобающе. И если мы будем так себя вести, то даже если мир не будет подписан, если мы не согласимся на предложение пандавов и так далее, все равно у него остается хорошее впечатление о нас, и в войне это нам поможет. И там они приготовили огромный пир. Но в сердце Дурьёдхана не чувствовал никакой любви к Кришне. Это вот Каутилья. Самый лучший пример Каутилии. Вот мы кому-то не испытываем чувств, а принимаем его так очень хорошо. Но Кришна знает сердце каждого. Он знает, эти все люди вот хотят обмануть. Притворяются. Он знает, что там произойдет, что там за люди. Ну, он отправился все равно туда. Там собрались брахманы, они пели ведические гимны. Как только он вошел туда, все брахманы встали, чтобы приветствовать его. Они никогда так не вставали ни перед кем. И он посмотрел там на всех этих ребят, как она говорит так, guys, и понял, в общем, мошенники. И он видит, как они перед ним кланяются, и Кришна улыбался себе. И Дурьотхана подбегает, о, Кришна, садись, пожалуйста, здесь вот у тебя золотой трон царский, предложили сиденье. И Кришна подумал, тут есть кнопка на этом стуле, потому что есть эта кнопка в их сердце. И он он не принял это кресло. Я посланник Махараджа Юдхиштхиры, лишь слуга, я буду стоять и говорить. Я не квалифицирован садиться. Но они говорили, ну нет, Кришна, садись, покушай, попей, отдохни, потом будешь говорить. Там слуги стояли в линию с подносами, чтобы подать ему явства всевозможные. Кришна потрогал свой живот и сказал, Махарадж, я пришел сюда уже поев досыта, и я не могу ни крошки принять. Нет возможности мне ничего принять у вас. Сказал Махараджу Дхритараштре, когда у меня нет ни голода, ни жажды, вот, что бы ты мне ни предложил, я не могу этим наслаждаться и принимать. Вот когда испытываю голод и жажду, тогда пища будет вкусно для меня. Отрез какой-то. Такая прекрасная пища вы принесли, но я не испытываю голода, я не могу это есть. И вот мы можем задуматься, вот преданный наполнен премой и предлагает что-то с любовью, но Кришна ведь он Атмарама Аптакама, он удовлетворен сам себе, как он сможет принять это все? Вначале нужно сделать его голодным и жаждущим. Таков ответ. Если у нас действительно есть чистая любовь, он будет испытывать голод и жажду и стремление принять это подношение. В случае с пищей человек должен быть голодным, тогда он будет вкушать пищу. Есть, а в случае с премой, наоборот, если у нас есть према, тогда он будет испытывать голод, то есть обратную зависимость. И он примет тогда все. Если мы будем испытывать прему, то у нас проявится сильная жажда. И эта жажда вызовет жажду в Бхагаване. И тогда он будет принимать все от нас, что бы мы ни предложили. Если мы наполнены жаждой, то мы будем совершать баджан с огромным стремлением. И вот в этой ситуации Кришна не знал, что према там нет, и он отказался. Но он принял от Видуры. Он принял кожуру от бананов, это не расслышал, ничего не слышно. То, что Видура предложил чистый премой Видуру. А когда он увидел Дурьотхана, как устроил всякие подношения золота, бриллиантов, он просто проигнорировал. Он воспринял это как когда какого преданного говорят? То есть какой-то преданный, вот я не услышал имя, он прятал от Бхагавана какие-то суда, мешочек с рисом, который вообще там просто как мусор был. И Бхагаван у него выхватывал. Ну-ка, дай мне эту лакомство, я хочу попробовать. И они вспоминали вдвоем с Судамой, как мы учились в Гурукуле, какие замечательные были дни в детстве. Помнишь ту штормовую ночь? И мы ночью провели на ветке дерева, и везде дождь лил вокруг нас. Помнишь эти все? И Судама, который поначалу испытывал благоговение перед Бхагаваном, все ушло, смущение, и они как друзья разговаривали с любовью. Вспоминая как бы прежние дни. И в конце Бхагаван. Моя sister-in-law, это in-law, это, ну, жена Судама, наверняка послала мне какое-то лакомство. Ты что, не собираешься мне дать? Я собираюсь тогда у тебя силой забрать его. Господь испытывал огромный экстаз, вкушая этот дробленый рис. Он прямо выражал блаженство на своем лице и смаковал. И Рукмини Деви, которая воплощение самой Лакшми, она рукой стала его останавливать. Нет, нет, пожалуйста, не надо больше, тебе это есть. Если ты еще хотя бы крошку съешь из этого, то ты должен будешь меня саму отдать ему. Меня саму должен будешь ему отдать. То есть два кусочка пищи было уже достаточно. И вот это прямо в сердце преданного. И еще одна история о одном брахмачаре, который был одет в лохмотье, и он грязный, и он просил подаяния у людей. И он собирал самые какие-то жалкие крохи и танцевал. Вы, кстати, в киртане Махапрабху. И Махапрабху вдруг раз и вырвал кусочек пищи из его сумки. И Шукламбар Брамачари, что ты делаешь? Ты что, хочешь меня уничтожить? Махапрабху ответил, твое отношение – это амрита. Я вкушаю это во всех юге, во всех югах. У тех, кто нет, у кого нет любви, я не приму от них самую лучшую пищу, сказал Господь. Махапрабху такой принцип, кого он принимает. Он установил порядок, в соответствии с которым он принимает что-то. Я сейчас ничего не слышу. Просто такой сильный треск ставишь. Ну, почему в одни дни хорошие наушники, в другие дни такое мучение? Электричество зависит. Уже электричество зависит. Ну, повторяется, в общем-то, та же девушка. Вот, Шакламбар Брамачари, вот он имел прему и, в общем, пати. То есть Махапрабху это сам Нараяна, который у него выхватывал эту пищу, вкушал. Все преданные вкушают эти игры замечательные. Хастинапуре Кришна сказал: я тут не собираюсь долго задерживаться, у меня тут конкретное послание от пандавов. Дайте им 5 деревень, и мы войны не хотим. Мы не хотим, чтобы были убиты. Они не хотят, чтобы были убиты невинные люди. Давайте мир заключим. И Дхритарашта сказал, каковы будут условия? И Кришна говорит, Кришна сказал в ответ, нам тут всего лишь 5 деревень нужно. Дурьотхана поднялся в гневе и сказал, Кришна, забудь об этом даже, без войны я не дам земли, чтобы воткнуть иголку. И что это означало? Юдхиштхир был полноправным императором всего царства. А тот говорит, что не даст ему землю, даже вот столько. Вот он стал вот так и сказал вот это грозно. Тогда Шри Кришна заговорил. Ты ты высказал свое настроение, теперь я выскажу свое. Кто бы ни был врагов пандавов, я тоже враг ему. Я завишу от пандавов. Вот то, что у них в сердце они хранили, вышло наружу в этот момент. То есть они скрывали это тщательно, показухой, но в конце концов это выперло. Любой, кто будет таким вот лицемерным и внутри хранить одно, а снаружи показывать другое, Бога никогда не примет от него ничего. Так, это пример того, как кто-то непосредственно Бхагавану выражал это лицемерие. А как насчет нас? Как мы можем это увидеть? Как нам увидеть эту паутину в своем сердце? Что происходит с садыком, когда он имеет это чувство, это притворство? Мы слушаем шастры и узнаем, что мы должны быть внутри и снаружи одинаковы. Но мы не демонстрируем это, несмотря на это. Почему? Почему мы не способны, даже услышав об этом наставлении, мы не демонстрируем этого поведения правильно? То есть какую-то особую аппаратку мы совершили в вашем. Не только к Бхагавану мы испытываем притворство, но и к преданным также демонстрируем притворство. такие чувства, как бы, различные, и поведение несоответствующее. Внешне мы кому-то служим. Очень хорошо. А внутри не испытываем к нему большой любви. И это признак, какой-то получили. То, как она проявляется. Это сама суть каутили. Нет внутри хорошего чувства, но снаружи шоу происходит по отношению к кому-то. Шимагаван не будет удовлетворен, и он знает все, видит все. Внутри нет почтения. А снаружи столько арчаны, баджаны. И все это притворство. И с преданными мы с ним очень хорошие, с преданными там все такое выказываем. Без твоей крипы я ничего не достигну. Очень много разных красивых слов. Понятно, в общем, внутри, я не слышу сейчас, но я догадываюсь, что внутри при этом мы ничего не чувствуем к нему хорошего. Когда этот человек уходит из нашего дома, мы начинаем за спиной говорить о нем всякие вещи. Необходимо иметь очень интимные, близкие, в смысле, чувства между преданными. И тогда это приведет к близким чувствам к Бхагавану. Каутил это к преданным автоматически переходит, выражается в неискренности к Бхагавану. Гурудеву и Бхагавану. Снаружи мы столько баджана, воспевания предлагаем. Так тяжело трудимся. А внутри сердце пустое. Сангпад пишет дальше. Но если мы не каутила внутри и снаружи одинаковые, даже тень баджана принесет огромное наслаждение Господу. Он будет очень счастлив. А те, кто каутила, что бы они ни делали, тяжело трудились, это все ничто. Они ничего не получают. А сами Пат дальше говорит, цитирую Парашар Муни. Эти преданные каутила именуются глупцами, потому что Бхагаван Гуру все знает. Они глупцы. Они думают, они кого-то обмануть могут. Эти преданные слушают шастры. Они знают, что не должно быть такой двойственности. Для них они только, как сказать, у порога бхакти находятся, то есть там забудьте о преме вообще, это для них далеко. Даже если они воспевают очень много, медитацию делают, там, ситхасварупи даже, это все ноль. Никакого бхакти не будет. Вот почему так подчеркнуто их называют глупцами. Никакого бхакти не будет. То есть према достигается с помощью баджана, а баджан в этом случае, сколько как бы, я своим языком, не крутил педали, все ноль, ничего не получаешь. Ни к чему не приводит он. Если какие-то препятствия есть в бхакти, то стараясь, мы можем преодолеть их. Если есть очень много препятствий, то сильную тапасью совершаем, можно в конце концов тоже преодолеть. Но если их... Если же очень большие препятствия, невероятно большие, то невозможно, никакого шанса нет. В чем это невероятное препятствие? Именно вот это путило. Пожалуйста, можно? Так не слышно ничего. И признаком, причиной этой кутилы, что я совершил очень-очень много аппаратов, в общем. То есть вот поэтому это то, с чем мы сталкиваемся сейчас, как результат. Итак, преданный говорит, ты Госвами Пад продемонстрировал примеры из Вед, которые демонстрируют эту неискренность. Но я доверяю Шримад Бхагаватам. Можешь показать из Бхагавата доказательства? Бхагаватам говорит, о преданные, будьте насторожен. То есть Госвами Пад также и Бхагаватам цитирует таким образом. Который предостерегает. Какой-то тяжелый день. То, что она говорит одно слово, там два слова с интервалом в 3 минуты, потом пулеметная очередь идет, и треск такой в ушах стоит. А что, это от эфира работает? Это же от батарейки работает. Когда есть свет, он не, надо что-то сделать, потому что вы все теряют это самое. Там какие-то важные мысли, я не мог не услышать просто. Может быть, вам бы какой-то внешний источник.